Я обвел взглядом эту гудящую толпу. Даже у магов от обычной высокомерной сдержанности не осталось и следа. Сейчас все они напоминали толпу верещащих обо всем и сразу напуганных подростков, черпающих уверенность в шуме и гаме рядом стоящих. Нас много, и мы громкие. Провальная стратегия. Но я позволил им спустить пар. Тем временем Альрант связался со мной и сообщил, что свою часть сделки он выполнил и ждет от меня дальнейших шагов. Это означало, что всех незваных колонизаторов, выявленных роем, спеленали и отправили за пределы системы, взяв их объекты под свой контроль, который, если все получится, как я задумал, в скором времени перейдет ко мне. Это я настоял на депортации. Альрант хотел прибегнуть к более простому и радикальному способу – просто аннигилировать всех неугодных. Но согласился с моими доводами. Пусть андрагоны находятся за границами Содружества, излишне обострять конфликт с ними не стоит. Это может излишне мотивировать на сбор новой космической армады, которая, не считаясь с потерями, попытается отвоевать андрагону назад. Слишком лакомый кусок она из себя представляет. Сейчас разобщенность рас в Содружестве была нам на руку. Без прямой агрессии с нашей стороны собрать объединенный космофлот будет непросто. А учитывая то, что добытые ресурсы мы намерены реализовать в Содружестве, то и невыгодно с экономической точки зрения. Гомон в зале, вызванный моим появлением, не прекращался. И я, отдав Ортису бумаги договора, по которому все торговые операции магов, ранее осуществлявшиеся с пришлыми, переходили ко мне и поспешил удалиться. Думаю, дальнейшее присутствие моей персоны на этом шумном балагане не требуется. Архимаги справятся сами, а у меня много других дел и мало времени. На этот раз я с Риллой загрузился в уже знакомый нам небольшой грузовой челнок, который стоял неподалеку, не выходя из стелс-режима и отсвечивая лишь зевом открытой аппарели. Наш маршрут лежал на базу охотников. Но в целях конспирации добираться непосредственно в их логово на своем судне мы не стали, высадившись неподалеку от городской стены и остановились у пролома дожидаться какого-нибудь возницу с грузовой гравиплатформой. Нам пришлось около часа подпирать стену, пока не прибыл перевозчик с очередной группой искателей. Увидев, что от нашего вида парень заметно взволновался, лицо побледнело, а взгляд забегал по окрестностям, решил уточнить, что именно вызвало такую реакцию. «Так ты это, паря, не в курсе чего ли?» Косо посмотрел он на нас. «Вам, могёт быть, и в поселок-то покамесь не надо соваться. Тут надежнее пересидеть. Токма, стало быть, надоть затихариться. Там-то, этма, железяки с небес насыпались и вашинских всех захапали». Но не дождавшись от нас никакой реакции, он не стал дальше ломаться и, сдавшись, предложил. «Поедемте. Если не убережетесь, сами, стало быть, виноваты», — обрадовал нас парень. «Не переживай ты так, братец. Давай-ка гони к воротам гильдии охотников. Они с краю, авось прорвемся», — подбодрил я его, запрыгивая в кузов. Глядя, как неуверенно водитель справляется с довольно несложным управлением пепелаца, выяснил, что водить он стал совсем недавно, а до этого был искателем, накопив на обучение и первый арендный взнос за платформу. Теперь же пришлых, что сдавали ему платформу в аренду, похватали, и он не знает, кто будет ее дальше заправлять и обслуживать. «Последний денек, стало быть, раблю. Дальше или опять город копытить, или, ежели какая оказия буди, текать от селя». На диалекте северного народа делился своими проблемами парень. Доехав и пообещав подумать на досуге над тем, как можно ему помочь, мы спрыгнули с гравиплатформы и двинулись в наш ангар, где ожидала Фанни со своими людьми. Обстановка в лагере была нервная. До них уже дошли слухи о происходящем в поселке, и бойцы, используя все подручные средства, готовились к обороне. Наше появление чуть ослабило висевшее в воздухе напряжение, но народ продолжал волноваться. Собрав людей, я сообщил, что недалеко от поселка нас дожидается большой грузовой антиграф. Нам необходимо как можно быстрее добраться до него и покинуть эту малогостеприимную локацию. Правду говорят, что нет ничего хуже ожиданий неизбежного конца. Люди заметно оживились. Быстро собрав вещи и приготовившись к отбытию, у них появилась цель и осязаемый шанс выпутаться из переделки. Я хоть и понимал, что ничего плохого не делаю, все равно старался не смотреть им в глаза. Мы отбежали буквально 100 метров от базы, когда антрацитовые пылевые бугры по краям тропинки вспухли, обнажив штурмовых дроидов. От их вида даже у меня ёкнуло сердце. Первый же небольшой заряд у всех на глазах буквально снес меня с тропы. Дальше я наблюдал, как дроиды за пару секунд обездвижили станнерами, опешивших от такого поворота людей. Единственного одетого в штурмовой скаф бойца незаметно парализовал Рилла, закинув ему внутрь активированную сонную капсулу. Нам повезло, что он не закрыл забрало, после чего тень сама словила заряд шокера и отлетела в сторону. Дождавшись сигнала от меддроида, который вколол всем парализованным снотворное, мы с Риллой поднялись на ноги. Подождав, пока небольшой дроид заменит мне треснувший от удара эмиттер щита на груди, подошел и, аккуратно взяв на руки Фанни, понес ее в прилетевший челнок. Я решил не отправлять гражданских к воякам, боясь, что их всех могут ликвидировать в попытке замести следы. Уложив подругу в противоперегрузочное кресло и проследив, что фиксация тела прошла штатно, я достал из компактного бронированного бокса, находящегося на борту, небольшой кофр. В его бархатистых недрах лежал изящный серебристый скипетр с вензельными печатями на торцах. Наскоро рассмотрев чудную штуковину, сунул ее обратно в инкрустированный камнями кофр, где он хранился до этого. Я порадовался, что вовремя сообразил и попросил найти ее родовую реликвию. Несмотря на то, что болтушка часто утомляла, я хотел бы услышать ее радостный крик, когда она очнется и найдет мой прощальный привет. Кофр имел поясное крепление, с помощью которого я и зацепил его Фанни в районе талии. «Надеюсь, ты сможешь настучать им по кумполу своим жадным родственникам», пожелал я ей и, развернувшись, покинул борт, стараясь не думать об очередном неизбежном расставании на моем пути. Подождав, пока разместят остальные бесчувственные тела, и убедившись, что челнок стартовал на орбиту, где их должны были дожидаться в бессознательном состоянии остальные гражданские, выловленные роем, я отправился назад в лагерь. На душе было гадко. Вроде отправляю их домой и понимаю, что для моего алиби было необходимо разыграть эту сценку, а все равно чувствовал себя обманщиком. Связался с Альрандом и попросил его сообщить, как пройдет доставка пассажиров. По его утверждению, Рою удалось выловить практически всех пришлых. Даже если кто-то где-то затихарился, ему не уйти от ковровой слежки. В течение недели Альранд обещал всех найти и отловить. Беспокойство вызывала только одна фигура, и ее необходимо было обнаружить в самое ближайшее время.